не самая очевидная, на мой взгляд, глава. Вот самого при прочтении что-то не устраивает, а что понять не могу. Так что если кому не трудно, черкните в комментариях. Глава 6. Смотря, как орки приближаются к нему, Стас успел неплохо их разглядеть. Рослые, под 2 метра каждый, мускулистые, но не до абсурда. Да и одеты орки были не в пример лучше гоблинов. Меховые безрукавки, кожаные штаны, и пусть грубые на вид, но сапоги. Это трудно было назвать доспехами, и все же, вооружены орки были тоже неплохо. У 2 стальные широкие сабли, и усеянная шипами дубина у 3. На какое-то мгновение Стас даже застыл, рассматривая эту троицу, словно это не его они шли убивать, а так, поздороваться. Но длилось это не более пары секунд, а потом до мозга наконец-то дошло, договориться не получится, и вот тогда стало по-настоящему страшно. Там в играх, каждая встреченная раса вызвала интерес. Даже тут гоблины скорее заставили удивиться, как самим своим существованием, так и возможностью общаться с кем-то, кто не принадлежит к человеческой расе, и только волколак, тот да, тот вызвал у него не просто ненависть, а желание убить эту тварь. Но вот теперь ему предстояло драться, и драться с тем, кто явно превосходил его по силе. И пусть он не собирался сражаться с ними в одиночку, под ложечкой неприятно так засосало. Привычно накинув на себя усиление, скостовал ярость, но даже она не дала нужного эффекта. Мир хоть и подернулся красноватой дымкой, но это даже и близко не было к тем случаям, когда на применение этого умения его выводила сама жизнь. Трудно ненавидеть по заказу, а расстояние между тем сократилось меньше, чем на 10 метров, и, буркнув Ксении, «Зови наших», Стас сорвался в атаку. Идти в лоб на тройку атакующих монстров глупо, но именно это он сделал в первую очередь. Короткий рывок по прямой, и тогда, когда вверх уже взметнулось оружие, резкий уход вправо, на бегу кинул в крайнего орка стан, добавил к атаке огненный шар, и уже пробегая мимо замершего противника, крутанул обратным хватом посох, усиленный силовым ударом. Ребристый набалдашник с глухим ударом вошел точно в лоб противника. Обычному человеку там, на земле, такой вот удар стоил бы проломленного черепа без всяких заклинаний. Тут же, орк потерял со всей атаки только чуть больше половины здоровья. Но атака все же достигла своей цели. Один из противников был серьезно просажен по здоровью, 2 других, не успев среагировать на резкое изменение движения, промахнулись, и теперь довольно неуклюже оббегали своего застывшего товарища. А Стас же тем временем успел разорвать дистанцию. Он даже притормозил, ожидая действия монстров. Теперь, когда бой начался, чувства страха и неуверенности исчезли. На них просто не осталось времени. Орки, обогнув пришедшего в себя бойца, дружно кинулись в погоню. Стас всем телом показал, что готов продолжить бежать по кругу, тут же резко сменил направление. В чем-то это было похоже на салочки. Вот только на салочки со смертью. Пусть временной, но вполне себе натуральной. По крайней мере, внушительные сабли орков настойчиво на это намекали. Но догнать они его смогли не сразу. Несмотря на внушительные габариты, они явно уступали ему в скорости. Сделав петлю и бросив взгляд туда, откуда должна была прийти подмога, Стас попробовал атаковать подраненного орка снова. Благо тот немного отстал от своих собратьев. Рывок, и вот уже меч летит как раз по траектории его движения. Ойкнув, Стас распластался по земле словно в подкате, удачно проскочив под пронесшейся над головой сталью и уже вскакивая, пальнул в спину орка очередным фаерболом. Бинго! Жизнь того просела еще больше. Не желая давать тому возможности развернуться полностью, он не стал убегать дальше, а резко взмахнув посохом, нанес хлесткий удар в затылок, и тот упал замертво. Вот только зря он провожал падающее тело взглядом. Из-за заваливающегося собрата показался один из преследователей, и Стас только успел подумать, какая глупость. Наблюдая, словно в замедленной киносъемке, как блестящее лезвие сабли уже устремилось по дуге к его шее, больно не было. Вернее, резкий укол боли тут же исчез, и мир на мгновение подернулся рябью, а потом он как-то отстраненно увидел свою голову, падающую на траву, а за ней медленно оседало тело. И за всем этим он наблюдал словно бы со стороны, повиснув бестелесным призраком над местом схватки. Чувство было странным. Он все видел, все понимал. Ему не было страшно или даже противно. Какое-то отстраненное безразличие вкупе с пониманием, да блин, он умер, и все. Сейчас он скорее волновался за своих товарищей, высыпавших на поляну. Мелькнула запоздалая мысль, Может, это просто шок от первой смерти, но разбираться в ощущениях времени не осталось, бой на поляне продолжался. Он все видел, правда, блекло, и совершенно не слышал звуков. Вот что-то закричал Павел, и оба орка рванулись к нему, вот один из них покрылся изморозью и отстал. Это применило заклинание контроля их волшебница Диана. Резкий взмах палицы обрушивается на щит воина, а в следующий момент сам орк падает напичканный десятком заклинаний вкупе со стрелами двух лучников. Да, оказаться под прицелом сразу десятка противников, это вам не одного гонять по поляне мысль правильная, чистая и вполне логичная проносится в сознании Стаса, но как-то без эмоций. Их в этом странном состоянии духа словно отключили. Или это просто тело перестало питать мозг адреналином и прочими гормонами. Вот второй орк, тот который убил его, замахивается мечом, и тут же застывает в шоке. Это Ксения, вынырнув из невидимости со спины, атаковала его своими умениями, зря. Одна из стрел, пролетая мимо цели, достается ей, и, теряя часть жизни, та что-то крича отскакивает в сторону. Если это Женька, парню после боя предстоит узнать о себе много нового. И за всем этим он смотрит со стороны. Полезный опыт, вот так умереть в бою и перестать этого бояться. И даже эта свежая мысль не вызывает отклика в душе. Так, просто констатация факта. Вот последний орк убит, и Марина со всех ног бежит к его обезглавленному телу. В руках у нее свиток воскрешения. Она их еще тогда наделала два десятка, на третий или четвертый день. Думали, не раз пригодятся, а вышло, что первый будет использован только теперь. Но он же без головы. И даже эта мысль не приносит хоть капли эмоций. Все оказывается просто, едва целительница сломала печать на свитке, его голова просто исчезла. А следующее мгновение он словно проснулся, но уже в своем теле. Вот теперь накатили звуки и эмоции. Черт, это он уже не подумал, а сказал вслух. А вот подумал он следующее, как же хорошо было просто висеть, и за этим всем наблюдать со стороны. Да, именно эта мысль, теперь уже сдобренная эмоциями, промелькнула в его голове. И она была не рациональной, а именно эмоциональной, потому что вместо беззаботного духа он теперь находился в очень даже разбитом теле. Ощущения были такими, словно по нему проехал бульдозер. «Сейчас подлечу», — быстро сказала Марина, и волны благодатной целительной энергии окутали тело. «Господи, как же хорошо», — подумал Стас. По мере того, как тело наполнялось жизнью, а шкала здоровья с 10% поднималась до сотни, муки тела уходили в забвение. Вот еще несколько секунд назад он был словно разобран, но стоило целительнице наполнить его тело живительной энергией, как все стало на свои места. «Ну, ты как?» – спросил, подходя Павел, и Стаса окружили с заинтересованными лицами все участники похода. Из них пока умирала только Марина, но она этого не помнила, даже не знала. Стас сел, обдумывая случившееся. Информация была важной. До этого он все думал, как это можно будет привыкнуть умирать во время охоты на монстров и не сойти при этом с ума. А вот оказывается можно, нет, не то чтобы это было просто, теперь, когда голова была на месте и холодный рассудок подпитывали гормоны, эта смерть уже не воспринималась как нечто малозначительное, но и трагедией она не выглядела. Как смог, Стас описал свои ощущения и добавил, что сам ожидал намного худшего. Поверить ему, конечно, поверили, но он понимал, до конца понять это все, каждый сможет только сам, пройдя через смерть, но теперь они хотя бы не будут так переживать по этому поводу. Собрали трофеи. Всего у орков нашлось 8 серебряных монет и кольцо с эффектом усиления силы. А вот с оружием все было куда хуже. Пока оно лежало на поляне, выглядело вполне боеспособным, но стоило Павлу взять меч в руки, как у него отвалилась рукоять, и он определился как обломок меча. Со вторым произошло то же самое. Их можно было забрать только на металл. Так что, как бы этот мир не был похож на реальный, но вот вооружиться, просто убив пару-тройку противников не удастся. Но такие мелочи их сейчас волновали мало, куда важнее было пройти селение орков. Но волнения оказались напрасными. Стойбище орков находилось в глубине леса, и они вполне безопасно миновали его с другой стороны дороги. Теперь им предстоял затяжной подъем в горы. Они были невысокими, и перевал можно было рассмотреть даже отсюда, снизу. Но расстояния в таких случаях обманчивы. Одно дело увидеть промежуточную цель своего путешествия, и совершенно другое дойти до нее своими ногами. Особенно, когда вокруг лес, где волки и медведи далеко не самые страшные создания. Глава 7. Солнце еще висело в зените, Когда они начали постепенный подъем в горы, дорога то петляла среди деревьев, то вырывалась на открытые участки. Несмотря на то, что они старались идти максимально быстро, подъем этот занял часов 5, а ведь у подножья казалось, протяни руку и вот она наивысшая точка перевала. Но пройденный путь того стоил. Едва они достигли излома вершины, им предстал не просто прекраснейший вид, впереди блеснуло море, а на его берегу – город. Это было волшебно, зелеными волнами горы спускались к самому побережью, и там, у небольшой бухты, они увидели цель своего путешествия. Настроение тут же взлетело до небес, и откуда-то сверху послало привет журавлиным курлыканьем. Только сейчас Стас осознал, насколько его угнетала мысль о возможной неудаче. Но теперь камень с души пал, хотелось орать в голос, смеяться, прыгать. Впрочем, кому-то хотелось, а кто-то так и поступил. Диана даже завизжала от радости, огласив окрестности непривычным для этого мира звуком. Ксения так и вовсе от переизбытка чувств подхватила ошалевшего от такого Женьку на руки и закружила. Да, это было резкое помешательство вкупе с безумием от нежданно нахлынувшей радости. В этот момент они действительно были счастливы. Вот только радость была недолгой. «Ой, что это там?» – сказала Марина, указывая куда-то назад. Все повернулись по направлению ее взгляда, и в этот момент в отдаленных кустах мелькнуло чье-то тело. Потом, сбоку еще одно, и еще. Они застыли, вглядываясь вдаль, и тут, видимо понимая, что замечены, из кустов повалили орки. Их было много, не менее 20, и хоть расстояние еще было не менее полукилометра, оно неумолимо сокращалось. Кто они были? Те, кто, обнаружив пропажу дозора, пустились в погоню. Или иное, незамеченное ими племя, рассуждать было некогда. Все, что у них было, это 5 минут от силы. Бесшабашная радость у Стаса тут же сменилась холодным расчетом. В играх он порой командовал целыми рейдами, и пусть тут была не игра, но привычка быстро просчитывать варианты и расставлять приоритеты никуда не делась. «Бежим!» — крикнул Павел, но Стас его тут же остановил. «Стой, Паша, так можем и не удрать, так что мы остаемся, остальные бегом в город, Ксения тоже останется с нами и спрячется. Да, нам не выжить, но мы их хоть задержим, а потом она нас поднимет. Свитки у тебя есть, как и у всех, по 2 штуки», — тут же отреагировала девушка. Стас ей даже залюбовался, вот ничего ей объяснять не надо, все схватывает на лету. «Тогда прячься и не отсвечивай, может мы с вами», — выступил вперед Лопоухий, за что тут же получил от Стаса отповедь. «До города добеги, герой, и девчонок сохрани, еще неизвестно, что вам там по пути попадется, а мы тут, как-нибудь сами». Быстро сняв амулет, он кинул его Женьке: «Если что, если Ксюша нас не поднимет, завтра с утра ждем, а так, повисим тут над нашими бренными телами, авось в деревню до утра не утянет, ну, с Богом». Второй раз повторять не пришлось, и большая часть их отряда бегом устремилась вниз по склону. Но не все, Марина осталась. Сжимая свои маленькие кулачки, она с вызовом посмотрела на Стаса: «Вам нужен будет хил, я вас не брошу». Это было одновременно и приятно, и в то же время бесило Стаса. Да, в играх наличие целителя в группе – это залог успеха, но тут не игра, тут вполне реальный мир, который лишь подогнан под условности игр. И тут каждый нанесенный тебе удар – это боль. Вот только объяснять это некогда, орки уже совсем рядом. Быстро в кусты, он указал на растительность ниже по склону, и не высовывайся, будем пробегать мимо, подлечишь. А сам повернулся и шагнул в сторону надвигающегося противника. Теперь рядом был не только Павел, и это было плохо. Пусть Марина и не знала о своем первом дне в этом мире, но он-то запомнил его навсегда. И вот теперь опять, из-за него, пусть и косвенно, но ей предстоит та же боль, и тот же ужас смерти, от которого он не смог уберечь ее тогда. Злость сменила ярость. Стас сплюнул, глядя на надвигающихся орков, и тихо выматерился. Теперь он был вынужден сражаться не только за себя и Пашку, такого же парня, как он, воина, но и за спрятавшуюся в кустах Марину, и для орков это была плохая новость, так просто он ее не отдаст. Откуда-то из глубины души накатила привычная ярость, даже не накатила, вырвалась, и мир снова окрасился в бардовые тона. Он двинулся на врага, и сейчас, в этой области пространства и времени, бояться следовало не орков, бояться следовало его. Когда расстояние до рассыпавшихся цепью преследователей сократилось до нескольких десятков метров, он шепнул Паше: «Ты налево, я направо, и пусть они за нами побегают. Это будет славная охота». А потом, он сделал шаг вперед, еще один, и сорвался с места в набегающего противника. Нет, он не собирался принимать бой в лоб, и оббежать сбоку орков было трудно, но у него в рукаве был козырь, его заклинание обездвиживания, и он собирался воспользоваться им в полной мере. Короткий рывок в правую часть цепи преследователей, стан выбранного противника, и пока тот застыл как истукан, нырок вперед ногами почти у самой ноги, чтобы не попасть под удар бегущего рядом орка. Все произошло очень быстро, вот цепь накатывается на них грозным валом, пара секунд, и он уже за спинами преследователей. Ярость усиливала не только магическую, но и физическую силу. Сейчас Стас был словно пружина, тело обрело легкость и скорость, каждое движение было резким и, казалось, совсем не требовало усилий. Проскочив за спины врагов, он тут же устремился вправо по склону к самой вершине перевала, нависавшей над проходившей тут дорогой. Есть такое понятие в играх, как кайтить, это значит уводить противника за собой, растягивая его строй и нанося урон тем, кто оказался ближе всего. Стас нередко пользовался этим приемом в играх, но вот только там действия происходили на экране монитора, и он всего лишь нажимал кнопочки, да посматривал за полоской жизни персонажа. Теперь же его преследовала целая толпа здоровенных орков, и лица у них, надо сказать, были добрыми, добрыми, до жути. Но выжить в этом бою он не собирался, а вот несколько подсократить популяцию преследователей, это он с радостью. Ближе всех к нему оказался самый умный орк. Он, в отличие от остальных, не остановился, как все, когда Стас прошмыгнул сквозь их строй, а продолжая движение по крутой дуге, сохранил инерцию движения и вырвался вперед остальных метров на 10. Но, как известно, инициатива наказуема. Именно его встретил Стас, едва забравшись на небольшой уступ у подножия вершины. Еще один стан по почти догнавшему его орку, добавка огненным шаром и хлесткий силовой удар набалдашником посоха. Был бы на месте Стаса маг, орк бы не выжил. Но Стас был чародеем, и орк отлетел назад лишь с уполовиненной жизнью. Зато далеко не факт, что выбери Стас путь мага, он бы вообще добежал до этого подъема. Станы усиления тела помимо ярости делали свое дело. Добивать, как прошлый раз, Стас противника не стал, на своих ошибках он учился быстро. А споро поднявшись еще метров на 5 вверх, швырнул в набегающих немаленький такой камешек, весом килограммов 300. Ну как швырнул, поднять-то он его поднял, сил под яростью на это хватило, но только до пояса и то с трудом. Но дальше за Стаса сработало уже притяжение, и камень, набирая скорость, покатился вниз. Первые два орка от него увернулись, но это лишь позволило камню набрать большую инерцию, и, подскочив на очередном бугорке, буквально как шар от боулинга снести сразу троих преследователей. Убить их не убило, но вот здоровье подпортило знатно. Улучив мгновение, чародей тут же добил подранка, все так же возглавлявшего преследование. Орков стало на одного меньше, и это было встречено с их стороны дружным ревом, не обещающим ничего хорошего. А Стас между делом уже влетел на самую вершину, и тут же устроил преследователям еще один камнепад. Дела у него пока шли отлично, но вот, бросив взгляд вниз, он обомлел. Половина орков побежала за ним, еще 8 увел за собой Павел, но парочка орков была уже у кустов, и там шел нешуточный бой. Ксения, видя, что Марина обнаружена, отсиживаться в невидимости не стала, и сейчас девочки дрались с вдвое превосходившими их по размерам монстрами. Но не все в этом мире решали размеры, не зря, тот, кто создал этот мир, наделил их магией. Один из орков был пригвожден к земле путами целительницы, второй, окутанный сизой дымкой отравляющего заклинания, безуспешно пытался добраться до скользившей вокруг него Ксении. Что должна была испытывать девушка, когда перед тобой такая туша, Стас мог только догадываться. Но Ксения была явно не из робкого десятка, и постоянно заходя за спину противнику, она нещадно полосовала того кинжалами. Было трудно представить, что еще несколько недель назад, это были вполне себе городские девочки, боявшиеся мышей и собак без поводка. Этот мир явно плохо влиял на их манеры, но прекрасно учил выживать и сражаться за право жить. Как бы хотел Стас броситься им на помощь, но это означало привести с собой и остальных, так что, мысленно пожелав девчатам удачи, он, не задумываясь, сиганул вниз по почти отвесному склону. 3 прыжка, и вот он почти у дороги. В прошлой жизни это могло стоить ему переломанных ног, а тут только немного просело здоровье, которое он тут же восстановил своим малым заклятием исцеления. Жизнь налаживалась. А когда он бросил взгляд на девчонок, то настроение поднялось еще выше, Один из орков был повержен, а второму Марина в этот момент заехала жезлом по морде так, что того повело в сторону. Стас улыбнулся, и тут же пожалел об этом. Ярость спала. Это эмоционально зависимое умение, напрямую зависело от его ощущений, и вот, стоило ему поверить в успех, оно тут же оставило его одного наедине с орками. А те с громкими криками уже неслись вниз по склону. Спуск с вершины не для всех из них закончился удачно. Краем глаза Стас заметил, как неплохо так сократилось здоровье у одного из орков после неудачного падения. Но особой радости это не принесло. Без ярости с одним только усилением тела, на его плечи словно навалилась усталость, от былой легкости не осталось и следа. И все же, он не собирался сдаваться, а быстро бросив взгляд на преследователей, отправился по второму кругу. Теперь разорвать дистанцию с орками было куда труднее, но скорости, чтобы не подпускать к себе преследователей, и при этом постоянно забирать вправо, пока хватало. Увы, выносливость в этом мире у их тел была не бесконечна, но благо это компенсировалось зельями, одно из которых он успел выпить на ходу, а второе зажал в руке, готовясь к очередному подъему. Так быстро взобраться наверх, как и в первый раз, он не смог, зато пока бежал, его посетила просто гениальная идея. Чуть вырвавшись вперед, он не только успел взобраться почти на вершину раньше своих преследователей, но и быстро переместил десяток увесистых камней в свою сумку. Дело было нехитрым и почти моментальным. «Коснулся камня, он уже у тебя», — подумал о том, где бы ты хотел его выложить, и вот он уже там. Так что когда преследователи почти настигли его, их ждал неприятный сюрприз. Небольшой обвал сделал свое дело, несколько орков получили увечья, но тут Стас обратил внимание, что осталось их только шестеро, а нет, пятеро, одного, серьезно задетого камнем он тут же добил огненным шаром. Уже догадываясь, где могли потеряться остальные, Стас в два прыжка оказался на самой вершине и увидел, что отколовшаяся от его преследователей троица теперь быстро сокращала дистанцию с Мариной. Где находится Ксения, понять было нетрудно, как и осознать, что этот бой девчонкам не выиграть. Теперь уже было не до выбора стратегии, и со все нарастающей скоростью он бросился на помощь девчонкам. Даже вот так, со склона, добежать до начала схватки он не успел. Вот первый орк завяз в путах целительницы, но зато второй вырвался вперед и со страшной силой обрушил свой огромный тесак на купол целительницы, успевший использовать это свое защитное заклинание. Купол был хорош, да вот только слаб, его разрушил первый же удар. Взревев от досады, орк замахнулся снова, но было уже поздно. Пока третьего связала боем Ксения, до места схватки добежал Стас. Видя, как огромный по сравнению с девушкой монстр замахивается на Марину своим чудовищным оружием, видя ее испуганный взгляд, Стас пережил не лучшие мгновения своей жизни, но оно же снова запустило ярость. Полыхнуло так, что он едва не оступился. Мир не просто подернулся дымкой, он стал багряным. Последний рывок, и всю инерцию разогнанного тела, всю силу и ярость, но уже не магическую, а душевную, вложил Стас в удар посохом. Огромного орка снесло, словно того сбил локомотив. Удар был столь силен, что 200-килограммовое тело пролетело метров 5 и уже бездыханным грохнулось на землю. Но и сам Стас сумел остановиться не сразу, а когда развернулся, то увидел, как на целительницу наседает уже вырвавшийся из пут очередной противник. Так как могла защищалась жезлом, но вот косой удар, и в траву летит отрубленная кисть. Вскрик девушки заглушил рев Стаса. Он в этот момент мало что соображал. Ярость багровой пеленой застила глаза, а ненависть, казалось, стало его вторым именем. Налетев на противника, он насыпал того градом беспорядочных ударов посоха словно палка, и сила их была такова, что тот пятился. Последний свой удар снизу вверх Стас все же догадался снабдить заклинанием силового удара, и едва не оторвал голову противнику. Начиная бой, Стас был уверен, что первая из них умрет Марина, а Ксения должна была спрятаться и выжить. Да только вышло все иначе. Тело только что поверженного противника еще оседало на землю, а Стас уже с ужасом наблюдал, как на увлекшуюся боем и почти добившую своего противника Ксению накатывает пятерка подотставших от него преследователей. Он даже крикнуть не успел, предупредить, как подскочивший орк опустил свою шипастую дубину на плечо девчонки. Та, сдирая кожу с лица шипами, смяла хрупкое плечико и опрокинула девушку ниц, а в следующее мгновение ее добил чей-то меч. Того орка, что она не убила, Стас положил первым, а потом, рыча и изрыгая проклятие, бросился на оставшуюся пятерку. Но теперь у него не было преимущества в скорости и расстоянии, а бой лицом к лицу он проигрывал. Первой пострадала рука. Удар не только пробил куртку, но и глубоко врезался в предплечье. И Стас едва не потерял посох. Но тут же целительная волна заклинания Марины исправила ситуацию. Правда, ненадолго, удары сыпались один за другим. Особенно старался огромный орк с тесаком нереального размера. Пару ударов этого тесака Стас попытался отбить, но хоть посох и остался цел, руки после каждого такого буквально обжигало болью. Следующий он удар пропустил в грудь, потом в голову. И пусть он еще стоял на ногах, но это была скорее заслуга целительницы, что отдавала ему сейчас все свои силы. И все же они проигрывали. Стас пятился, пятился и молился, чтобы Марина наконец-то бросила его лечение и бежала. Но волны целительной магии его окутывали снова и снова. Бросать его Марина отказалась, даже понимая, что это конец. Он был горд этим, где-то в душе, да вот только скоро этой душе предстояло повиснуть над трупом бестелесным призраком. Ситуация изменилась с появлением Павла. Геройствовать в начале боя воин не стал, а сняв с себя доспехи в сумку, сделал неплохую такую побежку с кинувшимися за ним орками. И теперь они отставали от него на добрую сотню метров. Воин вполне мог побегать еще, да только видя незавидное положение друзей, смело бросился в атаку. На бегу обрастая доспехами, он словно таран врезался в левый фланг противника, тут же насадив на меч одного из нападавших. И пусть орка это не убило, но несколько последующих ударов тот уже не пережил. Воспользовался ситуацией Стас, бросив стан в подраненного уже врага. Он, пользуясь тем, что внимание переключилось на Павла, несколькими ударами отправил того праотцам. Увы, это все, что они успели сделать. Восьмерка, преследовавшая Павла, достигла места сражения, и началась бойня. Сколько может продержаться воин, даже используя заклинание, усиливающее тело? Как оказалось, немного. Павла буквально забили ударами тесаков. Это было страшно. И все же он умер, не издав ни звука. Смерть Марины была не менее ужасной, хотя и куда более быстрой. Тот здоровенный орк буквально разрубил ее по диагонали своим огромным тесаком, и крик ее оборвался, едва начавшись. Стас оказался последним, но лишь потому, что находился дальше всех от подоспевшей толпы орков. Жить уже не хотелось, и сил почти не осталось. Но мелькнувшая мысль, бой был скоротечным, и далеко наши не ушли, словно ушат воды, вернула ясность рассудка и заставила действовать. Да, победить им было не суждено, но они на это и не рассчитывали. Однако он еще был жив, он еще мог потянуть время, и он побежал. Впрочем, бегом это можно было назвать лишь с натяжкой. Подраненная нога заставляла даже не бежать, а передвигаться большими хромыми скачками с усилием на одну ногу. И все же, остатки ярости и желания отвести преследователей как можно дальше назад, туда, откуда они пришли, делало свое дело. Орки что-то кричали, бежали следом, но догнать его пока не могли. Малое лечение и выпитая на ходу склянка исцеления немного уняли боль и выправили ситуацию. Он все еще хромал, заплывший от удара глаз едва видел, но он все еще был жив. В какой-то момент обернувшись, Стас с удивлением заметил, что ему даже несколько удалось оторваться от погони, и это уже была маленькая победа. Их оставалось 8 из тех 20 орков, что начали бой, и они также были измучены и выбивались из сил. Это действительно была славная охота, и вот тут Стаса осенило, бой еще не проигран, и теперь он знал, что ему делать. Глава 8. Лишь на секунду замерев, собирая остатки сил, он подпустил преследователей вплотную, и снова рванулся, теперь уже назад. Бежать было трудно. Наверное, так чувствует себя стаер на последнем круге дистанции, когда сил уже не осталось, и только воля ведет к победе. Но даже тогда он находит силы на последнее ускорение. Вот так и Стас. Казалось, на этот последний рывок он потратил остатки сил, но стоило ему добежать до воина и разломить печать свитка возрождения, как тут же мысль о необходимости увести преследователей, словно проща, бросила его в сторону подальше от приходящего в себя воина. Вверх на вершину бежать сил попросту не было, но вот обогнуть ее он мог. Он бежал, спотыкался, оглядывался назад и видел, как приближаются орки. А потом он остановился и рассмеялся. Рассмеялся потому, что там, в 300 метрах позади, уже встали и Павел, и Ксения, и Марина. И пусть расклад 8 против 3 был явно не в их пользу, но даже так, даже проиграв, Они оставят после себя лишь кучку измотанных этим сражением преследователей, которым остальных уже не догнать. Смерть пришла быстро и почти безболезненно. Короткий взмах тесака, и вот уже блаженное состояние покоя. Теперь он зритель. Убив его, орки предсказуемо направились к восставшей группе. Вот только ни былой скорости, ни свежести у них уже не было. И Стас уже было приготовился досмотреть это сражение до конца, как события начали разворачиваться по совершенно иному сценарию. Ксения использовала заклинание невидимости, Марина рванула куда-то в кусты, а воин, используя свое умение провокации противника, увлек всю оставшуюся орочью братью в очередной забег. План друзей стал понятен, как только рядом с ним появилась разведчица и использовала свиток воскрешения. «Шо опять?» – простонал, поднимаясь, Стас. Он-то уже успел внутренне расслабиться и посчитал миссию заслона выполненной. Но как это часто бывает, ты рассчитываешь на одно, а жизнь предлагает тебе совершенно иные варианты. Драться не хотелось. Тело, словно пропущенное через мясорубку, ныло каждой клеточкой измученной плоти. Хотелось попросить Ксению убить его еще раз и больше не поднимать. Но вот из кустов вынырнула Марина, и волны целительной энергии начали возвращать его к жизни. Выглядела целительница неважно, впавшие щеки, посеревшая кожа, подрагивающие руки. Для восстановления их жизни она отдавала всю себя, но взгляд, почти безумный, и в то же время дерзкий. Она не искала тишины и спасения, она рвалась в бой. Где же та испуганная девочка? И когда же ты только успела подхватить от Ксении этот вирус амазонки? Отстраненно подумал Стас, чувствуя, как тело приходит в норму. У смерти, оказывается, был и положительный эффект, былые раны уже не беспокоили, а тело снова наливалось силой с каждым заклинанием целительницы. Павел появился минут через пять. За ним, изрядно пошатываясь, но решив до конца преследовать цель, довольно вяло бежали орки. Стас же наоборот, после полного восстановления сил Мариной, чувствовал себя словно заново родившимся. Он улыбнулся, на ярость душевных сил уже не осталось, но теперь он готов был драться, и не только драться, но победить. Заключительная фаза этого сражения оказалась быстрой, и даже не эпичной. Воин не стал останавливаться возле них, а пробежал немного правее, уводя за собой хвост и давая им возможность этот хвост укоротить. Короткая, но яростная атака сразу сократила популяцию орков на три до этого подраненные особи, а чуть позже, по одному легла и остальная свита орка-великана. А вот этот орк был живуч, и казалось, до сих пор полон сил. Пока они разбирались с остальными, от его атак предпочитали просто уклоняться. Но вот пришла и его очередь. Взревев, орк поднял к небу свой огромный тесак и, ударив себя в грудь, прокричал: «Варгон вождь Криу, Варгон великий воин, Варгон убьет своих врагов и съест их печень». «Не на тех нарвался», — зло прошептал Стас, начиная атаку. «Теперь в этих лесах есть кое-кто пострашнее тебя, и зовут его Человек». Последняя схватка оказалась жестокой. Вождь оказался куда более серьезным противником, чем его соплеменники, но расклад сил был явно не в его пользу. Вот теперь они действовали как команда. Павел держал орка на себе, Стас периодически заставлял того замереть в неподвижности, а Ксения расчетливыми наскоками со спины буквально выгрызала жизнь великана. А за спинами у них стояла Марина, поддерживая жизнь Павла. Вождь пал и оставил после себя неплохой, надо сказать, лут. Так они в прошлой жизни называли трофеи, доставшиеся после смерти врагов. Ожерелье из клыков, кристалл душ шестого уровня, серебряная серьга, пара золотых монет и несколько серебряных. Собрал это все Стас, он же и распределил. Ожерелье ушло Павлу, так как увеличивало силу, серьга, дающая прибавку к магии, досталась Марине как целительнице, а кристалл души он вынужден был отдать Ксении, так как обойти девушку в дележе трофеев было просто неловко. Вот и дели потом честно награбленное с тоской, подумал он, забирая себе деньги. Но вскоре отыгрался на сборе трофеев с остальных орков, забрав себе пяток кристаллов душ четвертого уровня. А пока они обирали тех, кто еще недавно видел в них только лишь жертв охоты, Стас связался по амулету с Евгением. «Жень, вы там далеко убежать успели? Ты, вы еще живы, не дождешься. Так далеко или как? Ну не знаю, бежим, как можем. Что у вас? Можете притормозить, сейчас лут соберем и за вами». После этих слов в эфире повисла недолгая пауза. «Так вы их всех, они что такие слабые?» Вот после этих слов Стас чуть не вспыхнул словно спичка. «Слабые, ничего, вот доберемся до города, Я тебя одного потом пошлю этих слабых валить. Да ладно тебе, даже через амулет. Тон у Женьки был извиняющимся, но как вы их всех, там же такая толпа была. Жить захочешь, и не так раскорячишься, ответил Стас, собирая лут с очередной жертвы. Потом расскажу, а пока ждите. Все отбой связи. Ничего особо хорошего в остальных орках не было. Но вот кристаллы душ с них падали 3-4 уровня. А это было уже немало. Сила магии тут напрямую зависела от количества энергии, которое могло использовать оружие. Так что разом заменив кристаллы в посохе, Стас прилично так увеличил мощь своих заклинаний. До вырвавшихся вперед товарищей добирались больше часа. И все это бегом, шагом, бегом. На постоянный бег не хватало сил, а вот пешком идти не позволяло время, вернее солнце, упрямо скатывающееся за горизонт. Нагнали уже в сумерках, а вот к городу часа через два подходили уже в сгустившейся темноте. Благо, у Павла был магический фонарь, который он сделал для зачистки пещер. Стас до последнего боялся, что либо на них кто-то еще нападет, либо ворота в город окажутся закрыты. Но местную живность их тушки особо не заинтересовали, а вот ворота и вправду оказались закрыты. Правда, закрыты были лишь створки главных ворот, но рядом призывно была приоткрыта калитка. С каким же волнением они вошли в город. Поверить все закончилось, Стас смог только после того, как собственноручно закрыл калитку на засов, и тут же в изнеможении сполз возле нее по стене. 5 минут перекури, мы это сделали. Негромкое ура одного из новичков тут же смолкло. Утопающий во тьме и тишине город особо не располагал к бурному проявлению эмоций.